Глава 20. Шеренга студентов зашевелилась, покосившись на стоявших рядом со мной спутников. Я заметил, как побледнели принц с принцессой. Алан нервно сжал кулаки. И лишь Алия выглядела так, словно ничего не случилось. Даже улыбнулась и подмигнула мне. Вот же безбашенная девчонка. «Спокойно! Всем спокойно!» — рявкнул Рен. «Прекратить панику! Всем держать строй! Я связался с Академией, к нам идет помощь! Нам надо продержаться! Это тупые и глупые твари, и вы все способны от них отбиться! Повторяю, соблюдаем дисциплину и поддерживаем друг друга! Мы справимся!» Я лишь покачал головой. «Кто будет поддерживать друг друга? Аристократ-простолюдина или простолюдин-аристократа? Народ только пару недель в Академии, толком даже никто никого не знает. Какая к мелику дисциплина?» Порой я поражался наивности опытных, на первый взгляд, магов. Хотя, какой Рен опытный? Мальчишка. Но надо собраться, в конце концов, я все-таки планировал выйти из этой передряги живым. «Так», — произнес я шепотом, чтобы меня услышали стоявшие рядом со мной. «Я постараюсь спасти своих друзей. Как это ни печально звучит, помочь всем я, увы, не смогу. Вот дед, может, и справился бы, но мне до него еще очень далеко. Мы с Аланом берем на себя первые удары. Будем расшвыривать тварей. Мелиан и Анаким, прикрывайте меня с боков. Алия, твоя задача смотреть, чтобы нас не обошли и не напали сзади. Пока этого не происходит, помогай нам. Учитывая их, я кивнул на стоявших недалеко от нас четверых испуганных простолюдинов, окруживших самозванца. Большая вероятность, что монстры прорвутся. Кстати, надо отдать должное Лжеиросу. На его лице было полное спокойствие. Не знаю, боялся он или нет, но выглядел очень уверенно. «Все мы выдержим!» — тем временем рявкнул Рен, и твари, которых, по-моему, стало еще больше, ринулись в атаку. Навстречу им поднялась ревущая стена огня, сотворенная учителем. Часть тварей не успели затормозить и врезались в нее, чтобы потом превратиться в горящие факелы. Но большая часть просто обогнула стену. И тут на врагов посыпались уже плетения студентов. Пусть они были слабыми, но и противник силой не отличался. Обожженные, изуродованные твари визжа покатились по траве, но на место упавших приходили новые. Тем временем я и мой отряд включились в бой, и наблюдать за происходящим у меня уже не было времени. На нас неслось по меньшей мере два десятка тварей, возглавляемые двумя адептами. Я глубоко вдохнул, и первое плетение воздушных лезвий понеслось навстречу врагам. Затем практически сразу последовал воздушный кулак и несколько смерчей. Вдогонку просвистело два каменных копья Алана, которым добавились молнии королевских отпрысков, и в завершении еще одни воздушные лезвия, на этот раз сотворенные Алией. Эффект от подобной атаки был поистине впечатляющим. Первые двое монстров попали под мои лезвия и изуродованными мертвыми телами покатились по земле. Еще двое отлетели в сторону от воздушного кулака, где их достали молнии. Следом смерчи разбросали еще пятерых, часть из которых пригвоздили к земле копья Алана. И вновь нестройную толпу приближающихся врагов достиг очередной удар — воздушные лезвия Алии. И я атаковал снова. «Не останавливаемся!» — рявкнул я. «Постоянно атакуем!» Спустя пару минут было все закончено. Первые два десятка так и не добрались до нас. Но со стороны пещер приближалась очередная партия. Кстати, до меня только сейчас дошло, что окружавшие меня друзья, да, наверное, я могу назвать их этим словом, не возражали против моего командования. Даже Алия, хотя все знали, кто я. Я быстро бросил взгляд на поле боя. Пока студенты держали оборону, и, похоже, первый натиск удалось отбить. Рен находился на правом от нас фланге. Судя по всему, он решил, что там самое слабое место. Недалеко от него расположился Балфорд с Виконтом. «Держим строй!» — прокатился над поляной голос учителя, и на нас устремилась вторая волна врагов. Их было на порядок больше, а за ней из холмов появлялись все новые и новые твари. «Да сколько же их!» — пробормотал Анаким, посмотрев на меня как-то затравленно. Я покосился на его сестру. «Вот у кого хладнокровию поучиться-то. Понятно, что нервничает, но старается вида не показывать. «Все нормально будет, ваше высочество!» Ободряюще хлопнул я принца по плечу. «Готовимся!» Это уже было адресовано всем. «И постоянно атакуем! Не жалейте силы! Помощь близко!» Надеюсь, Рен все сделал правильно, и помощь действительно спешит к нам. В противном случае, я еще раз оценил прибывающих тварей, нам придется туго. И чтобы выжить, возможно, мне придется раскрыться, чего категорически делать не хотелось. Тем временем мы вновь повторили атаку на приближающихся врагов, но на этот раз все было сложнее. Мне пришлось перейти на повышенный темп схватки, так как создаваемые мной плетения слишком медленно достигали цели. Помог Алан, который умудрился сформировать аж 6 каменных копий, и каждая из них достигла цели. Нам повезло, что твари не пользуются магией и оружием, только внушительными когтями и зубами. И да, они еще плевались какой-то ядовито-зеленой слюной, но это только в ближнем бою. Кстати, я применил воздушную сеть, плетение, которое не очень любили владеющие искусством магии воздуха, потому что оно требовало много времени, но у меня все получилось быстро. Плотно спрессованный воздух, окруживший твари прозрачной пеленой, сильно задержал их продвижение. С трудом, но мы отбили и вторую волну. Последняя тварь упала буквально перед моими ногами, рассеченная воздушными лезвиями алии. Переведя дух, я оглядел поле боя и похолодел. Первое, что я увидел, это окровавленный самозванец, еле стоявший на ногах. Но присмотревшись, я с облегчением понял, что кровь, скорее всего, не его. Вот не нужна была мне его смерть сейчас. Он нужен мне живым. Кстати, четверо простолюдинов около него лежали изломанными куклами. Никто из них не пережил вторую атаку. Меньше всего потерь было там, где находился Рен. Кстати, я не увидел учителя и не увидел Балфура, только Виконта. И вокруг него тоже лежали человеческие тела. На удивление, левый фланг пострадал меньше всего. Мы находились близко к краю шеренги, и, видимо, твари сосредоточили весь свой натиск на нас. «Это какой-то кошмар!» Побледневшая принцесса смотрела на меня, и в ее глазах плескался ужас. Не лучше выглядел и Анаким. Да что там говорить, если даже меня, привыкшего считать себя готовым ко всему, мутило, то что испытывают мои друзья, первый раз увидев кровавую изнанку боя? «Ирос!» — крикнул я самозванцу. «Давай быстро к нам! Вместе проще выстоять!» Тот не заставил себя долго ждать и, благодарно кивнув, присоединился к нашей группе. «Спасибо!» — поблагодарил он. «Знал бы ты причину, по которой я тебя позвал, вряд ли благодарил бы», — усмехнулся я про себя. «Третья волна станет, скорее всего, последней», — добавил он. «Если помощь сейчас не придет, то это так и будет», — пробормотала Алия. Покосившись на девушку, я понял, что даже наша стойкая наследница рода Сорендар, видимо, что есть силы, сдерживает рвотные позывы. «Может, попробовать убежать?» — осторожно поинтересовался Алан. «Ты не убежишь», — сообщил я ему. «Вон, видишь их сколько. Ты думаешь, ты быстрее этих тварей бегаешь? Они тебя вмиг порвут в клочья». «Да я...» — договорить он не успел. К нам понеслась третья волна нападавших, и я отчетливо понял, что это конец. На нас накатывало уже какое-то серое море тварей. Справиться с таким количеством мы просто не сможем. Что ж, жаль, конечно, но придется показать все, на что я способен. Если меня убьют, то я никак не смогу спасти своих родственников. А так появляется призрачный шанс на выживание. «Собрались», — спокойно произнес я. «Мы справимся». К моему удивлению, эти слова, видимо, действительно успокоили изрядно перепуганных ребят. Судя по всему, авторитет я себе уже заработал. Я было приготовился атаковать самыми убойными заклинаниями разных стихий, выбрав массовый огненный взрыв и цепь молний, и начал вкачивать в плетение энергию, как вдруг над поляной пронесся резкий порыв ветра. И я увидел, как из-за верхушек деревьев, левитируя, появился ректор собственной персоной. Одет мужчина был в какой-то серый балахон, полы которого развивались на ветру. Я открыл от удивления рот, не поверив своим глазам. Ректор находится на ступени эксперта. Но как? Я же помню, что он был просто мастером. Как можно вот так повысить ступень? Надо будет как-нибудь попробовать это выяснить. Но сейчас нам повезло. И самое главное, мне не придется раскрывать свои способности. «Так, ребят, помощь пришла!» — сообщил я своим боевым соратникам очевидный факт. «Поэтому действуем, как обычно». Сам же с огромной осторожностью развеял уже готовые к атаке мощные плетения. Теперь смысла в них не было. И в следующий миг в бой вступил ректор. Он поднял руки над собой, и вокруг них закрутилось, насколько я понял, плетение молнии. Но учитывая ступень, на которой оно создавалось, это было что-то страшное. Матовый черный шар, по которому пробегали вспышки электрических разрядов, и от которого фанило запредельной мощью. А через мгновение с этого шара по атакующим тварям шипением начали бить молнии, черными изломанными росчерками пронзая воздух. Приближающуюся третью волну тварей накрыло множество взрывов. В воздухе запахло горелым мясом, и над поляной прокатился протяжный обиженный визг уничтожаемых монстров. «Атакуем!» — приказал я. «Все, что есть, не жалейте сил!» Так же, как и мы, действовали остальные уцелевшие группы, и к молниям, обрушиваемым ректором, добавился вал заклинаний. И твари не выдержали. Последняя атака захлебнулась, и монстры, позабыв обо всем, бросились назад, надеясь скрыться в своих пещерах. Но до спасительных дыр добежали немногие. Спустя 5 минут над поляной повисла тишина, нарушаемая стонами раненых. Вся поляна представляла собой огромное пепелище, покрытое плотным ковром из частей тел монстров. Ректор тем временем развеял черный шар, опустился на землю и, покачиваясь, подошел к нам, перед этим мрачно обозрев поле боя. Кстати, из-за деревьев появилось десяток лекарей в сопровождении людей с носилками, которые сразу принялись осматривать раненых и убитых. Атака, судя по всему, отняла у него много сил. «Рагнар», — кивнул он мне, — «принц, принцесса, ваши королевские высочества, приношу свои извинения за произошедшее сегодня». Он нахмурился. «К сожалению, я был не в курсе похода, запланированного учителем Реном. Мы разберемся с этим. Сейчас предлагаю вам покинуть это место. Только сначала вас осмотрят лекари, а потом маги из корпуса Меридиан проводят до Академии. Думаю, что, несмотря на произошедшее, вы не будете делать поспешных выводов и уведомлять короля до того, как мы во всем разберемся». Он вопросительно посмотрел на Анакима. «Вы правы», — ответил тот после небольшой паузы. «Думаю, не будем торопиться. Но если отец узнает об этом...» «Он не узнает», — строго ответил ректор, который, судя по всему, вздохнул с облегчением, услышав ответ Анакима. «Я за этим прослежу». «Еще бы не переживать. Могу себе представить, что было бы, если в результате халатности погибли бы принц и принцесса. Пусть Анаким только третий принц, но они дети короля». В общем, на этот наш оказавшийся смертельно опасным урок закончился. Ректор ушел. Появившиеся после этого 2 лекаря осмотрели нас и, убедившись в том, что кроме ссадин и порезов ран у нас нет, вернулись к действительно тяжело раненым. Кстати, как я и предполагал, самозванцу повезло. Он оказался целехоньким, и кровь на нем была кровью монстров. Вскоре к нам присоединились еще студенты. Всего, на мой взгляд, набралось меньше половины от той группы, которой мы пришли сюда. Интересно, Рен выжил? Если выжил, то я ему не завидую. В общем, добрались мы до Академии в сопровождении сразу 6 магов Меридиан, после чего нас отвели в столовую, и после ужина все разошлись по домам. Надо сказать, что на нем все были на удивление тихие. Али и принцесса отмалчивались. Да и у меня желания разговаривать не было. В результате в столовой все время, пока мы ели, стояла тяжелая давящая тишина. Едва мы добрались до нашей комнаты и устало опустились на кровати, в комнату ворвалась Келли и повисла на шее растерявшегося от такой бурной реакции Алана. «Ты жив? Рассказывай! Ты знаешь, как я переживала, а меня не взяли. Только опытных лекарей отправили, и сам ректор полетел. А вы все вернулись?» «Жив», — улыбнулся Алан, гладя ее по голове. «Успокойся». «Ладно, вы тут поговорите, я пойду прогуляюсь», — сообщил нашим голубкам. «Ужин скоро, там встретимся». Гулял я 30 минут, и когда вернулся, Келли уже ушла, а Алан, к моему удивлению, спал. Так что я поспешил последовать его примеру. Тем более день сегодня был тяжелый. И все-таки интересно, что с Реном? Вот какого милика он потащил необученных студентов на бой с монстрами? Хотя можно было предположить, что он просто не знал о том, с чем столкнется. Утром на завтраке собралась наша уже достаточно дружная компания. В столовой, как вчера, стояла тяжелая атмосфера. Почему, стало ясно после рассказа принца. Ему, оказавшемуся самым информированным, пришлось рассказывать нам об итогах вчерашнего боя. Мы узнали, что погибла практически половина нашей группы. Ну и, конечно, в основном простолюдины. Хотя среди них было несколько аристократов, в том числе и Балфур. И, кстати, выяснилось, что сам учитель выжил, и сейчас его забрали меридианы для расследования. Как оказалось, Келия с утра была в лазарете и сейчас сообщила, что практически все раненые идут на поправку. «А на самом деле я слышал», — закончил свой рассказ принц, «что он взял задание в гильдии охотников и решил совместить урок с его выполнением и просто использовал студентов». «Это подло», — горячо заявила принцесса. «Таким вообще не место в академии». «Тут я с тобой полностью согласен», — вставил самозванец. Кстати, он как-то ненавязчиво вписался в нашу компанию. Что-что, а талант втираться в доверие у него присутствовал. Правда, он не знал, что в нашей компании на самом деле все знают, что он самозванец. Я хотел уже ответить, как вдруг по залу столовой пробежал шепоток, так как перед студентами появился ректор собственной персоной. Когда я увидел ректора и почувствовал его ауру, пришел в недоумение. Ведь в данный момент ректор находился на ступени мастера, при том, что во время сражения он был экспертом. Это каким таким образом он так легко перескакивает со ступени на ступень? Что ж, у меня еще будет время об этом спросить. «Уважаемые студенты», — громко произнес Грейт Дир, «хочу сделать объявление, пользуясь тем, что практически все студенты находятся здесь. Вчера произошло из ряда вон выходящее событие. Один из учителей совершил страшный проступок. Он решил использовать студентов в боевой обстановке, совершенно не подумав о риске. В результате хочу с прискорбием сообщить, что погибло 17 студентов. Еще 10 в лазарете, но с ними через пару дней все будет в порядке. Учитель, допустивший это, сейчас арестован, и его допрашивают. Я хотел бы вас предупредить, что, несмотря на это событие, никто уроки и занятия отменять не собирается. Вы, будущие маги, и как бы это кощунственно ни звучало, вы должны привыкнуть к тому, что рядом с вами будут гибнуть люди. Вы должны научиться трезво оценивать ситуацию и быть хладнокровными. Все ясно?» Ответом ему был нестройный хор голосов. «Произошедшее событие не отменяет обязательный праздничный вечер, посвященный началу учебы. Он состоится через 5 дней. Не стоит оплакивать погибших, как я уже говорил. Путь мага смертельно опасен. Надеюсь, вы меня поняли», — коротко ответил он и покинул столовую. После его ухода сразу поднялся шум. «Как-то это неправильно», — неуверенно произнесла принцесса. «Надо бы похоронить всех. И этот праздничный вечер, словно ничего не произошло». «А чего хоронить? Все правильно он сказал», — возразила Алия. «Аристократы сожгут трупы своих детей сами, а простолюдинов похоронят в общей могиле, родителям сообщат. Так что предлагаю не обращать внимания на все это, а продолжать учебу. И почему что-то надо отменять?» «Как ты так можешь говорить?» — возмущенно заявила принцесса. «А как еще говорить?» — огрызнулась Алия. «Тебе ректор все доступно объяснил. Я с ним совершенно согласна. Стезя мага такова. На ней надо быть готовым к смерти. Ты же не крестиком вышиваешь, а смертельными плетениями швыряешься. Просто не надо быть такой бессердечной и надменной», — нахмурилась принцесса. «Или это у Сорендаров в крови?» «Это мне говорит принцесса? А ты что у нас, бессеребреница? Простолюдинка? И при чем тут мой род?» Я покосился на сидевших рядом. Все до одного с интересом наблюдали за словесной дуэлью, разворачивающейся между девушками. Слава Мельтосу, что они ругались шепотом. Я заметил удивленное лицо самозванца, который, видимо, в первый раз наблюдал подобное представление. «Девушки, прекращайте друг на друга рычать», — заметил я. «Вы обе в чем-то правы. Но давайте поговорим об этом не в столовой. Вам нужны лишние уши?» Я удостоился двух удивленных взглядов, но тем не менее спор прекратился. В конце завтрака я шепнул красноволосой, что мы сегодня занимаемся, на что она заверила, что все будет к нужному времени готово. После завтрака у нас был урок по основам боя. Вот какой бы я пропустил точно, но, увы, я не избежал общения с боевой преподавательницей по имени Кия Лангвал. Она, похоже, хорошо запомнила меня, и, раздав остальным оружие и выдав ценные указания по тренировке, вернулась ко мне. «Ну что, Рагнар?» Я невольно вздрогнул от ее многообещающего взгляда. «Ты прочитал то, что я советовала тебе?» «Прочитал», — кивнул я. «Отлично. Сейчас мы с тобой закрепим твои знания. Надеюсь, они у тебя остались в голове после прочтения». Да, я, честно говоря, уже жалел, что выбрал секиру. Последующие полчаса напоминали мне избиение младенца. Нет, я честно пытался защищаться и даже несколько раз перешел в атаку, но безуспешно. «Ты пока отдохни», — внезапно прервала наш бой Кия, и мы пошли заниматься с остальными студентами, которые, видя, что на них не обращают внимания, весьма халатно отнеслись к тренировке. В результате, после раздачи персональных наказаний, моя мучительница вернулась, и мы минут 20 тренировали новые стойкие приемы, после чего опять последовал бой. В общем, после урока я буквально пополз к душу. Алан, кстати, выглядел куда как бодрее. Вот чего ко мне эта бойбаба пристала? Секиру я выбрал, может, попробовать поменять оружие, сказать, что типа это не мое, здоровенным топором махать. На обеде, честно говоря, даже не обращал внимания на очередную пикировку между Алией и принцессой. А Накиму, судя по всему, это начинало надоедать, так как взгляды, которые он бросал на сестру, были весьма недвусмысленные. А после него мы уже по старой схеме отправились на нашу секретную тренировку. Принцесса явно хотела проследить за нами, но тут ей помешал Анаким, который буквально утащил с собой сопротивляющуюся девушку. Добрались мы до нашей тренировочной площадки без проблем. Я отправил Алана снова тренировать плетение, а сам занялся с девушкой. На этот раз Алия сумела меня удивить. Я все-таки недооценил ее. Она изучила все огненные плетения, которые я ей дал, за рекордный срок — 2 дня. Может, причиной такой скорости было то, что ее, скорее всего, уже обучали вроде Сариндар. Уверен, что, несмотря на то, что ее род не смог подобрать нужное искусство, они все равно нашли способ показать ей, как работают огненные плетения. В данный же момент Алия могла создавать небольшие огненные шарики, что она и продемонстрировала, метая их в скалы. Взрывы, конечно, от них были слабенькими, и да, могло показаться, что это не впечатляет. Однако если вспомнить, что делала эта Алия без искусства, ориентированного на огонь, для любого мага подобное настоящее чудо. Но мой дед не любой маг. Он Волнар Валенштайн, и я его внук. И, скажем так, тоже не любой. Но вот, налюбовавшись на то, как Алия издевается над камнями, я крикнул ей, чтобы она прекратила это занятие и подошла ко мне. Пришло время заключительного урока.